Глава 18. Опала. От наших с Ярлаком и Аргой похлопываний по плечу и дружеских тычков, кажется, дребезжали окна окрестных домов, а от радостного ржача завывали собаки. Уруки прибыли к столичному особняку ханов Нахичеванских раньше всех. Ну, почти. Мы с Риковичем уже мерзли в переулке, как два тополя на плющихе, ожидая дворянскую делегацию, когда орки подрулили на своих байках. Понятия не имею, были ли тут хамовники и плющиха. Здешняя Москва обликом сильно отличалась от знакомого мне города, и названия улиц были тоже по большей части другие. Еще бы, никакого вторжения Наполеона в 1812 году тут не было. Зато старая столица была практически до основания разрушена в 1777 году янычарами и сипахами султана Мустафы Сикбати, то бишь превосходного. Правда, потом усилиями тогдашней государыни балканские государства получили независимость, ровно через 5 годиков после московской трагедии. И уже от Стамбула одна Айя София осталась, потому что есть такая российская народная традиция войны в чужих столицах заканчивать. И работает она, похоже, независимо от параллельности или перпендикулярности мира. В общем, другая Москва была. И в этой другой Москве мы с десятком черных уроков торчали в арке пятиэтажного дома исторической застройки, слушали поучения Риковича по поводу нашего пристойного поведения, обсуждали достоинства и недостатки моего квадроцикла и их байков, и ни Ярлаку, ни Арге не приходило в голову задавать тупые вопросы по поводу причины нашего тут нахождения, моего к ним прикомандирования и возможных опасностей, поджидающих нас за ажурным металлическим забором через дорогу. Там располагалось шикарное поместье Нахичеванских. Трехэтажный дворец в восточном стиле из розового и белого мрамора со стрельчатыми окнами и высоким крыльцом с бесчетным количеством мраморных ступеней. Вокруг вечно зеленый парк без единой снежинки на ветвях, дорожки, фонтаны, яркие магические фонари, какие-то статуи. Вдалеке громыхнула гроза. Запахло озоном, и прямо посреди тесной компании орков появился светлейший князь Воронцов. Как всегда элегантный, гладко выбритый, импозантный и великолепный. «Мое почтение, господа!» — сказал он и поздоровался за руку со всеми по очереди. «Бабай, рад видеть в добром здравии! У кого-нибудь есть сигарета?» «Вот же человечище! Матерый! С уруками за руку, да еще и сигаретку попросил!» Арга был из курящих. Так что из кармана косухи он достал пачку сигарил, каждая толщиной сурукский средний палец, и протянул одну из них князю. «Ваша светлость, огоньку!» Ярлак чиркнул зажигалкой, которая напоминала небольшой огнемет или, например, паяльную лампу. Воронцов кивнул, дождался, пока огонь коснется кончика сигарилы, раскурил, затянулся, выдохнул табачный дым и сказал. «Вон Демидов на дирижабле шпарит. Позер уральский. Вот же правду говорят. Седина в бороду. Но вы не говорите ему, что я так сказал. Обидится». Я выглянул из арки и уставился в ночное небо на сияющий таинственными символами летательный аппарат, который, казалось, был выкован из меди. На его корпусе посверкивали рунические надписи, странные арабески и огромные самоцветы. «Цельнометаллическая оболочка!» — не удержался я. Но прикола никто не понял. Да и не должен был. Может, Тиль понял бы, будь он рядом. Да и все. Цепелин завис над воротами поместья. С крыши особняка тут же ударили снопы света. Похоже, у Килбали хана имелась своя собственная ПВО. Но развязывать войну он не торопился. Прожекторы только обозначили цель, заставив самоцветы и руны сверкать еще более ярко. Нижний люк в гондоле раскрылся. И на левитационной платформе медленно-медленно стал спускаться Демидов. Платформа тоже сверкала металлом и драгоценными камнями, как маленькая новогодняя елка. «Говорю, позер!» Воронцов снова выпустил облако дыма. «Ну вот, закурил. 5 лет не курил, и нате! С другой стороны, опалу давно никому не объявляли. Исключительное дело!» «Хе-хе! И исключительная компания!» сказал старший Ермолов, появившись откуда-то из самого темного угла. «Давно не виделись, Георгий Михайлович». В традиционном для Ермоловых длинном черном плаще с намотанным на шею шарфом он напоминал то ли свободного художника из приверженцев готики, то ли классического упыря из голливудских триллеров. «Не будь я уроком, наложил бы в штаны от неожиданности. А так, мне порядочных усилий стоило не секануть бердышом на звук шагов из пустого еще секунду назад закутка. Да и гренадеры разом дернулись, хватаясь за карды. Но выучка и опыт сделали свое дело. Спокойная реакция светлейшего князя уроками была истолкована верно. Никто на Ермолова не бросился. Кажется, темный даже огорчился. Очень уж кровожадно блеснули его глаза». «И вам добрейшего вечерочка, Полиевкт Полиевктович!» Воронцов очень по-светски расшаркался. «Демидов на подходе. Осталось Орлова дождаться». Я едва не заржал в голос. «Полуэкт, значит? Скажем, Полуэктович?» Никогда до этого не уточнял имя отчества Ермолова, не доводилось. «А младшенький, стало быть, Клавдий Полиевктович? Или все-таки Лейбович?» «Нет, определенно, попаданцы тут бывали и 60 лет назад. Старший-то Ермолов хоть и седой, как луни худой, но явно седьмой десяток еще не разменял. Крепкий дядька. С другой стороны, вполне себе имечко до революции популярное. Может, и ни при чем тут Стругацкие? Называли по святцам, да и все. Церковь тут есть, и наверняка так могло совпасть, что... А это не как крысиный король из Сан-Себастьянской помойки там фыркает?» Недобро зыркнул на меня глава темного клана. «Гляди, да фыркаешься! Георгий Михайлович, отдадите его мне на растерзание после нашего, скажем так, мероприятия. А вон, глядите, облака горят, небеса сотрясаются. К нам сам граф Орлов добирается». Ловко увел разговор в сторону Воронцов, выдавая на гора отглагольные рифмы. Действительно, ночное небо прорезал яркий, подобный метеору, болид и врезался в брусчатку около арки, в которой мы прятались от порывистого ветра. Они подошли к нам одновременно. Спустившийся с небес, закованный в сверкающую артефактную броню Григорий Демидов, который широко улыбался, и Владимир Орлов, дородный, красивый мужчина лет 40 или 45, с окладистой коричневой, каштановой, бородой и густыми бровями. Величайший воздушный маг государства российского щеголял в роскошной соболей шубе, в цвет бороде и волосам, с золотыми пуговицами. «Григорий Григорьевич, Владимир Федорович!» Ермолов и Воронцов почеломкались с новоприбывшими аристократами. От этих четырех исходила такая мощная аура силы и власти, что даже глумливые уроки присмирели, выстроились в шеренгу вдоль стен и приглядывались, корча многозначительные рожи. Я, как самый мелкий и вооруженный неуставным бердышом, встал замыкающим. Демидов, кстати, по этому самому бердышу меня и узнал, и подмигнул. Это порадовало. Помнят добро сильные мира сего. Как минимум два союзника среди таких титанов, это дорогого стоит. «Сам будет или пришлет кого?» — спросил как бы в воздух Воронцов. Ответил Рикович. Он тоже чувствовал себя в этой великой компании явно не в своей тарелке, и потому голос его слегка охрип. «Великий князь Федор Иоаннович обещались...» Мозги у меня скрипнули, и я сообразил, что это младший сын нынешнего государя из трех имеющихся. Имена у грозных разнообразием не отличались. Если не Иоанн, то Василий. Если не Василий, то Федор. Если не Федор, то Дмитрий. Но это уже в крайнем случае. Исключения бывали, но совсем уж редко в рамках статистической погрешности. Великий князь прибыл спустя несколько минут. Помпезно, как и полагается персоне его уровня, на лимузине с кортежем и бронированными опричниками. Машин было десятка два, не меньше. Опричников в черной броне и с орлами на плечах за сотню. Но все они остались у автомобилей. Цесаревич ждать никого не стал. Появился из предупредительно распахнутой двери представительского электрокара и зашагал прямо к воротам. Я только и увидел, что высокую фигуру, широкие плечи и узкие бедра, все затянутое в полувоенный френч. Ну и рыжая шевелюра, конечно. Черты лица... Возраст и прочее разглядеть не удалось, хотя было ужас, как любопытно. Августейшая особа же. Четверка могущественных аристократов в едином верноподданническом порыве едва ли не в ногу двинули за царевичем. Арга и Ерлак тоже опомнились, и мы всем десяткам, как стадо слонов, ломанулись к воротам, пытаясь протиснуться между откровенно нарывающимися опричниками. Эти бронированные ребята специально встали в шахматном порядке, вынуждая уруков пропихиваться между ними. Я совершенно точно знал, что думал каждый из моих побратимов. Вы такие смелые, потому что в доспехах. И отчасти был с ними согласен. Но только отчасти. Я ведь знал, что в опричники не берут абы кого. Там все боевые, маги, слабосилки или пустоцветы с бешеным потенциалом и серьезным военным опытом, типа Петеньки Розена или Лаврика Нейтгарта. Серьезная сила. Но это не повод вести себя так по-хамски, так что я не выдержал и рявкнул негромко, но решительно на грани инфразвука. С пляжа! На нас даже аристократы обернулись, а опричники их сдуло в стороны. Вот почему так? Не наорешь — не реагируют. Национальная российская особенность. Меня даже гордость взяла. Вон как суровых воинов разогнал. С другой стороны, может быть, причина их покладистости заключалась в происходящем у ворот резиденции Нахичеванских? Там его высочество царевич и великий князь Федор Иванович трижды ударил кулаком в решетку и провозгласил: «Слово и дело государева!» Створки ворот едва слышно скрипнули и подались в стороны. Охрана из нукеров в шипастых доспехах и пышущих паром из ноздрей демонов дружно ляпнулась на колени. При этом на их лицах и мордах застыло несколько испуганное и весьма удивленное выражение. Похоже, такое предательство со стороны своих конечностей стало для нахичеванцев настоящим сюрпризом. «В казармы, господа!» — сказал царевич. «До объявления воли государя вы считаетесь интернированными лицами». И черт бы меня побрал, эти вояки с рожами разбойников из сказки про Али-Бабу прямо так на коленках и отправились к какому-то флигелю вместе со своими демонами. Глядя на трущего виски Риковича, я понял, причина таких чудес — мощнейшее ментальное воздействие. Черта с два нукеры подчинились бы кому-то, кроме своего господина. И ведь даже ангел Божий они бы и бровью не повели без приказа Килбали-хана. При этом для изъявления монаршей воли Федору Ивановичу, видимо, и слова не требовались. Из особняка один за другим выходили слуги, повара, охранники, череда девушек в весьма легкомысленных нарядах, свора рыжеватых крупных собак, знаменитых степных нахичеванских овчарок в драгоценных ошейниках, две кошки и несколько мышей. Царевич был педантичным. Чтобы он не намеревался сделать с обитателями усадьбы, это не касалось никого, кроме аристократов. И нас, уруков. Но вместо нас могли быть какие угодно нелюди. Гномы, лаегрим, даже снага. В качестве мальчиков на побегушках и тех, кто будет выворачивать руки и тащить на дыбу. Не аристократам же этим заниматься, верно? Наверняка они возьмут какой-нибудь страшный обет молчания. Ну и хрен с ним. Я не языком трепать собрался. Мне разобраться хочется. Все так же, наблюдая затылок его высочества и еще четыре аристократических затылка, мы всей урукской бандой поднялись по лестнице. Дверь, повинуясь жесту царевича, распахнулась, зародив в моей голове подозрения по поводу телекинетических способностей Федора Ивановича, и мы оказались в обширном холле, выполненном в восточном стиле. Мрамор, фонтан, ажурные арки, арабески на стенах, оттаманки в углах, яркие, терпко пахнущие цветы в вызолоченных вазах. Магический шар под потолком мерцает теплым, почти солнечным светом. Царевич обвел взглядом комнату, и свет погас, а цветы завяли. Еть, я не удивлюсь, если он велит сжечь здесь все до основания, пепелище разровнять бараной и солью посыпать. Суров дядька. Поглядеть в его глаза мне интересно было до чертиков, но пока такой оказии не выдавалось. Мы в полной тишине шли по широкому коридору. Я разглядывал стены, украшенные фресковыми изображениями сцен охоты и сражений далекого прошлого, каких-то горных пейзажей и пасторалей. Наконец царевич остановился перед последней дверью. Богатством чеканки и инкрустации она, пожалуй, могла посоперничать с демидовским дирижаблем. «Слово и дело государева», — негромко, но отчетливо произнес он. И усталый, даже обреченный голос Нахичеванского ответил: «Слушаю и повинуюсь». Вся делегация вошла внутрь. Там, в большом торжественном зале, вокруг кресла, которое явно напоминало трон, стояли четверо молодых людей, от смутно знакомого мне юноши до уже заматеревшего бородатого молодого мужчины. Все они были похожи на сидящего в кресле отца, Килбали-хана, который немедленно встал со своего места и сделал несколько шагов навстречу царевичу. «Ваше высочество!» — — сказал он. «Господа, вижу, страшна цель вашего прихода в мой дом. Встречаю вас смиренно, принимая государеву волю и не противясь. Но, видит Бог, не знаю, чем вызвал опалу. Не злоумышлял ни словом, ни делом против государя нашего и отечества, в том готов поклясться чем угодно и какое угодно испытание пройти. Все труды мои направлены на благо России и своего рода, который уже более 200 лет честно и храбро служит. Целовальник!» Голос царевича прозвучал подобно удару бича. Рикович шагнул вперед и протянул его высочеству какую-то папку. Солидную, кожаную, с золотым тиснением. «Что, серьезно? Папочка, как в плохом кино?» С другой стороны, иногда бумага действительно является самым надежным хранилищем информации, особенно в мире победившего киберпанка, пусть победившего только местами. Килбали хан взял из рук Федора Ивановича документы и стал читать, в звенящей тишине перелистывая страницы одну за другой, а потом с шумом захлопнул папку и упал на колени. «Из моего дома, крамола, признаю! Мерзость! Упустил, не доглядел! Моя вина, хоть и не я отдавал приказы! Казни меня, твое высочество, любой смертью! Сынов и близких прошу, не тронь!» «Нет», — сказал Грозный, и даже у меня мороз по коже пробежал. Столько жесткости и уверенности в своем праве карать и миловать было в этом голосе. «Федор Иванович, батюшка, помилосердствуйте!» Слышать, как унижается Килбали хан, это было слишком. «Молчать! Вы подойдите сюда!» — приказал царевич, и младшие нахичеванские шагнули вперед. Черт побери, определенно профиль его высочества казался мне знакомым. И это было не узнавание фамильных черт, как в случае с Риковичем, нет. Возникало чувство, что я видел этого человека или кого-то очень похожего на него чуть ли не каждый день, и это было очень странно. Тем временем Федор Иванович Грозный подходил к каждому из молодых аристократов и пристально смотрел в глаза. И каждый из них, продержавшись не больше минуты под этим сверлящим взглядом, падал на мраморный пол без чувств. На ногах остался только самый младший, и тут я вспомнил его имя. Латиф, тот парень, что разогревал плов. У него прямо там случилась инициация, и Килбали хан признал его сыном. «Взять его!» — сказал царевич, и Ерлак с каким-то молодым уруком мигом ринулись на парня и скрутили, склонив его голову к самой земле и едва не переломив поясницу. «Латиф!» Близкий к обмороку старший нахичеванский явно был удивлен не меньше нашего. «Ты? Но как? Зачем?» «Я хотел, чтобы ты...» Мощный удар Ерлака выбил из молодого аристократа весь дух, и он захрипел. «Отец!» «Какой талантливый молодой человек, господа! На должности заместителя начальника научного отдела отцовской корпорации так развернуться. Послушайте, анклав эльфов едва не втянули в полномасштабную войну. Едва не ввели чрезвычайное положение в связи с погромами и межэтнической напряженностью. А все для того, чтобы обратить на себя внимание отца. Какая преданность! Это похвально. Но терроризм, многочисленные покушения на убийство титулованных аристократов и война в наших пределах караются вполне определенным образом. Мучительной показательной казнью, господа. Однако вы просмотрите ваши финансовые отчеты, хан. Благодаря этому стервецу вы озолотились за последние полгода. Он размазал ваших конкурентов с такими ограниченными ресурсами, что мне просто даже жаль терять его невероятно способного юношу. Ваши вы...» Килбали хан на коленях пополз к царевичу. «Милости, милости! Искупим кровью, золотом, душ не пожалеем!» «Опала на всем вашем роду, хан! Удалитесь в нахичеванские пределы немедленно! Только беспримерной преданностью и самоотверженностью можете заслужить вы государево прощение». Федор Иоаннович в этот момент развернулся на каблуках, наконец повернувшись к нам лицом, и у меня в груди сперло дыхание. Я как будто смотрел на себя в зеркало, только мое отражение было человеком, рыжим и с глазами разного цвета. И ему было что-то около 40 лет.